— подал голос Шионг. «И мы так плохо вооружены», — закончил Кейт. «Разве можно считать слабо вооруженным человека, у которого есть лук и колчан со стрелами? Мы будем двигаться за французами и отвлекать их своими вылазками. Тем самым мы дадим Генриху шанс переправиться через реку». Скоро собрались все воины Ранда. Пьер и Дилан укладывали в колчан стрелы. Батсфорд молча молился. Питер Финч, Невилл, Годфри и Жиль выносили из харчевни запасы провизии. Когда приготовления были закончены, Ранд внимательно посмотрел на своих людей, переводя взгляд с одного на другого. «Меня заклеймили как предателя», — сказал он, и по его лицу пробежала судорога. «Если вы не пойдете со мной, вас никто не осудит». «Мы с вами, милорд!» — воскликнул Джек. Остальные согласно закивали. «Отлично! Такой небольшой отряд, как наш, вполне может незаметно перебраться на лошадях через Сому. Возможно, французская армия достаточно многочисленна, но даже великан чувствует укус пчелы. А затем...» Голос Ранда понизился до зловещего шепота. «Я разберусь с Мандрагоном и своей женой». Глава 22. Безлунная ночь надежно скрывала Лианну от посторонних глаз, а нудный осенний дождь заглушал ее шаги. Проскользнув незамеченной мимо захмелевших стражников, которые на радостях выпили лишнего, она осторожно пересекла скользкий от дождя дворик и подошла к воротам. На Лианне была мужская одежда и плащ с капюшоном. Деревянные туфли она несла в руках. Из-за пояса у нее торчала рукоятка кинжала. Там же болтался небольшой мешочек с золотыми и серебряными монетами. Не забыла ли Анна взять и запас продуктов, потому что путешествие могло занять несколько дней. Придерживаясь рукой за стену, она нащупала ногой ступеньку и, стараясь не поскользнуться, быстро спустилась к реке. На этом месте Лианну заставили предать Ранда. Отсюда же начнется ее путь к спасению его чести и жизни. Лианна надела туфли и оглянулась на замок. Над ним уже не развевался флаг с лилиями и леопардами. Жерве приказал немедленно сорвать его. Тяжело вздохнув, девушка перевела взгляд на реку. Темная поверхность реки казалась зловещей. Вся дрожа от страха, Лианна принялась отвязывать спрятанную в высоких камышах лодку. Сейчас она боялась не столько за себя, сколько за Ранда. Его жизни угрожала опасность, и ради мужа Лианна решила, что обязательно переплывет на другой берег. Грязь чавкала у нее под ногами. Зубы стучали от холода и страха. Наконец Лианна, замирая от ужаса, забралась в лодку и взялась за весла. Увидеть ее никто не мог, потому что стена замка с этой стороны была совершенно глухая. Лианна уповала также на то, что из-за дождя часовые не станут выходить на навесную башню, и ее побег пройдет незамеченным. Влажные от дождя и холодного пота руки скользили на веслах. Скоро на ладонях появились волдыри, но это казалось мелочью по сравнению с тем ужасом, который охватывал ее с каждым покачиванием лодки. Но Лианна думала о том, что на карту поставлена жизнь Ранда, и продолжала упорно двигаться вперед, медленно скользя на лодке по водной глади. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она достигла противоположного берега.